Эпилог. Трое красных священников мертвы. Белый сбежал. План провалился, что нам делать? Наши потери. Существенные. Цель вернулась в бой и уже уничтожила еще два богатыря. Четвертый еще на ходу, но... Уходите. Эвакуируй людей. Вздохнув, приказал Рубцов. Продолжать операцию нет смысла. Будет исполнено. Глава тайной канцелярии положил трубку и бросил короткий взгляд на своего друга, сидящего в кресле неподалеку с книгой и бокалом бурбона в руках. Облизнув палец, Мальцев перевернул страницу. «Как поступишь теперь?» Выждав несколько секунд, поинтересовался он. «Придется затаиться. Император, да будет править он вечно, по какой-то причине заинтересован в этом существе». «И раз у нас не получилось его убрать сейчас, то лучше будет сделать вид, что мы к этому не причастны. Полагаю, никому из нас не захочется отвечать его величеству, если он начнет спрашивать. Эксперименты? Свернем? После увиденного? Вот еще. Сможешь организовать транспортировку оборудования на восток? В Королев? А где еще искать хороший материал для исследований?» Мальцев согласно кивнул. «Распоряжусь утром». «Хорошо». Рубцов кивнул и направился к выходу. «Виктор Степанович, не забывайте, мы это делаем на благо империи и императора. И когда придет время, когда мы сокрушим Хагга и Османскую империю, его величество будет нам благодарен». Это утро для Федора началось немного необычно. С легкого похмелья. Накануне он был на небольшом празднике, что устраивал молодой герцог Винокуров. Выпивка, женщины – все это привело к тому, что во дворец цесаревич вернулся лишь перед рассветом. Приняв ванну и приведя себя в порядок, Федор отправился завтракать и примерно в то же время выяснил, что из поездки вернулся отец. Впрочем, молодой наследник уже давно привык к тому, что даже когда его величество во дворце, они могли не встречаться много дней, и даже когда такое происходило, едва ли в коротких разговорах было много теплоты. Примерно тогда же Федор узнал и о том, что император вернулся не один, а вместе с Лизаветой. О том, что сестра во дворце, он узнал, заметив игрушку сестры, прогуливающуюся по первому этажу. Цесаревича она заметила и бросила привычный пренебрежительный взгляд, словно перед ним был не наследник престола, а грязный холоп. «Вот же тварь», — думал он. «Ничего, посмотрим, как ты будешь смотреть, когда я взойду на престол». Но стоило слугам принести принцу завтрак, как явился глашатай его величества и объявил, что император хочет видеть наследника. Федор поморщился, но заставлять отца ждать было нельзя. Если император вызывает, то ты должен идти. Не ощущая никакого подвоха во внезапном вызове, Федор явился и после стука зашел в кабинет, обнаружив там сестру. Лизавета, одетая в зеленое платье, стояла, сложив руки за спиной, неподалеку от стола, за которым и сидел их отец. «Что происходит?» Федор сразу заметил, что Лизавета выглядит немного странно, словно виновата в чем-то. «Но тогда при чем тут он?» «Отец, я явился на твой зов». «Хорошо, Федор, нам есть что обсудить». «Может, сестра что-то натворила?» «Верно. Лев же говорил, что эта дура внезапно заявила, что станет женой этого умственно отсталого сына Старцевых. Отец хочет, чтобы я помог убедить ее, что это глупость». На душе у Федора сразу стало спокойно, и ему потребовалось сделать над собой небольшое усилие, чтобы не выдать саркастическую ухмылку. Отец же был серьезным и прямо сейчас подписывал какой-то документ, совмещая встречу с родными и работу. Федор уже заранее решил, что вряд ли сможет так же. Отец слишком многое взваливает на себя сам, хотя лучше было бы подыскать надежных людей и разделить бремя власти с ними. Наконец император отложил бумаги и поднял на детей глаза, и Федор невольно поежился под этим взглядом. И так каждый раз. «Хотел бы я сказать это более деликатно, но не стану». Его голос казался более сухим, чем обычно. «В ближайшее время будет сделано официальное объявление о смене престола наследника». «Что?» Услышав это, цесаревич ощутил, словно ему врезали под дых, выбивая воздух из легких. «Новым престолонаследником будет назначена Лизавета». В этот миг весь мир Федора словно рухнул. Он стоял, не чувствуя ног, не в силах сделать даже вздох. Это больше походило на злую шутку. И Федор даже бы посмеялся, если бы отец умел шутить. Нет, император был абсолютно серьезен. Он перевел взгляд на сестру. Та молчала, опустив глаза. Бледная, но эти слова для нее сюрпризом не стали. «Отец!» Наконец Федор смог сделать вдох и собраться с мыслями. «Что все это значит?» «Я твой старший сын. Старший сын всегда наследовал престол. Я достоин. Ты сам это говорил, ты сам готовил меня к тому, чтобы я стал твоим преемником. А теперь ты говоришь, что Лизавета взойдет на престол? Что за чушь?» «Федор!» Одернула его сестра, видя, что он переходит границы, но Федору было плевать. «Она не может править! Она же баба! Баба на престоле! Отец, что ты такое несешь? Даже если бы ты передал престол Виктору, я бы и то понял это больше, но ей!» Сестра обожгла его злым взглядом, а вот отец, как всегда, был хладнокровен. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Лишь глаза, кажется, стали гореть чуть более ярко. «И тем не менее она взойдет на престол после меня. Таково мое решение, и вам придется его принять». Затем он посмотрел уже на Лизавету. «Что же до тебя, дочь? Я подготовлю тебя так, как положено. Насколько это вообще возможно в текущих обстоятельствах? Но я сразу должен сказать тебе. Ты не выйдешь замуж за Дмитрия Старцева». «Но...» — осторожно начала Лизавета. «Послушай, если я...» Половину из того, что говорила Лизавета, Федор пропустил, слишком шокированный случившимся. Они с отцом на полном серьезе обсуждали брак со Старцевым, словно позабыв о цесаревиче. Вернее, уже бывшем цесаревиче. Словно этот вопрос отошел даже не на второй, а на третий или четвертый план. «Это все сон, гребаный кошмар!» Но нет, это была реальность. «Твои доводы мне понятны», — кивнул император. «И похвальны. Но мой ответ от этого не меняется. Я не смогу запретить тебе выйти замуж за этого человека, когда ты воцаришься, ведь это будет значить, что меня уже не станет. Но до этого момента я запрещаю». «Как вам будет угодно, отец». Лизавета смиренно приняла это решение, но Федору было не до радости. Желтый автомобиль подкатил прямо ко входу во дворец, и Федор, сбежав по ступенькам, запрыгнул на заднее сиденье. «Гони! Куда-нибудь, где тихо!» Машина тронулась с места, и стоило ей покинуть территорию дворца, как лев, решивший сегодня побыть в роли водителя, прибавил газу. И машина понеслась прочь от Петрограда. Федор же, вскрыв одну из бутылок, залпом сделал два глотка, попутно немного облившись спиртным. «Эй-эй, друг, ты бы не налегал так сразу! Успеется!» Но принц проигнорировал замечание и вновь присосался к бутылке. Глоток, второй, третий. Крепкий алкоголь жег горло и вместе с тем приятно согревал желудок. «Эй, что случилось?» Друг, наконец, заметил, что что-то не так. «Что с рукой?» — вместо этого спросил принц. Лев поморщился, взглянул на забинтованную руку и потряс ей над головой. «Да так. Помнишь, я рассказывал тебе про того урода Старцева? Это он сделал?» «Ага, сволочь. И ты ему это спустил? Он даже не дворянин. Теперь дворянин. Но ничего, отец обещал, что с ним в скором времени разберутся. Нечистое что-то с этим Старцевым, да еще и Мальцева его прикрывают. Так говорит отец». Лев еще что-то говорил про Старцева, но Федору было не очень интересно. Да какая разница, кто он такой? Алексей Старцев никогда особо не нравился принцу, потому что, в отличие от других слуг и чиновников, не обращался с ним как подобает. Вскоре Лев вывел машину на пустую дорогу, идущую почти вплотную к заливу. «Тормози! Припаркуйся поближе к берегу!» Друг спорить не стал. Тут Федор ему все и рассказал. Как в один миг из человека, что должен был править страной, превратился в пустое место. «Она не может править!» «А я о чем?» — фыркнул Федор. «Тупая, никчемная баба, такая же упрямая, как и ее мать! Как я рад, что она сдохла!» У Федора и Елизаветы были разные матери. Умерла при родах. «И что ты собираешься делать?» Вопрос льва показался Федору странным. «Ничего». Но тут же осознал, что так говорить нельзя. «В смысле, я буду пытаться переубедить отца, но это сложно сделать. Он человек своего слова. Он говорил, что императором будешь ты», — напомнил друг. «Говорил. И самое дерьмовое в этой ситуации, что я понятия не имею, почему он вдруг изменил решение. Он всегда любил Лизавету». «Да», — поморщился Федор, признавая правоту. Отец больше всего внимания всегда уделял именно ее дочерям, Лизавете и Авроре. Но раньше он отделял долг от эмоций. Хотя я не уверен, что он вообще что-либо способен испытывать. Порой мне кажется, что он не сильно отличается от тельгримов. Должна же быть причина. А с сестрой не говорил? Да пошла она. Мы с ней почти не разговариваем. Ты прекрасно знаешь. «Знаю, но с ней шансов выяснить, что же случилось, больше, чем с отцом». «Тут ты прав». Они замолчали, потихоньку потягивая напиток прямо из бутылки и глядя на морскую гладь и корабли, что плывут вдалеке. «Федь!» «Что?» «А ты сильно любишь свою сестру?» Федор на этом вопросе даже подавился и с удивлением уставился на друга. «О чем ты?» «Ну, сам посуди». «Отец отнял то, что по праву принадлежит тебе. И единственный способ это исправить — хватит! То, что ты предлагаешь, это...» Лев тут же улыбнулся, словно это была неудачная шутка, и примирительно поднял руки. Но Федор зацепился за эту идею. Ведь Лев был прав. Переубедить отца — это почти безнадежная задача. А значит, единственный способ вновь стать наследником – избавиться от сестры. Любил ли он Лизавету? Конечно, нет. Их связывал только отец. «Она же должна была стать твоей будущей женой», – напомнил Федор другу. «Теперь она подстилка Старцева. Такая жена мне не нужна, какой бы смазливой она ни была. Теперь-то она наследница». «Да брось, ты же прекрасно знаешь, что я ей не нравлюсь». «Никогда не нравился», — поморщился Лев. «Она предпочла ползать в грязи с солдатами, лишь бы не стать моей женой. А это о многом говорит. Стать ее мужем, мужем императрицы, это, конечно, соблазнительно, но, учитывая наши отношения, вряд ли мне найдется место не то, что рядом с ней, но и при дворе». «Да брось. Лизавета, конечно, упряма и взбалмошна, но не злопамятна». «Да, да», вздохнул Лев, отхлебнув из бутылки. «И вообще, твои намеки? Я-то понимаю, что ты несерьезно, но это звучит как государственная измена. Не помню, чтобы давал ей свою клятву. Для меня именно ты будущий император, наследник престола, а не твоя сестра». Федор скривился, бросив косой взгляд на друга. Считал ли он Лизавету настоящей сестрой? Нет. Император всегда был строг к юному наследнику, заставляя его быть лучше всех. Лучшим в фехтовании, лучшим в стрельбе, лучшим в учебе. Лишь последние пару лет Федор сумел хоть немного выдохнуть с облегчением, словно отец убедился, что сын вырос именно таким, каким и должен быть наследник, и избавил давления. График у цесаревича все еще был довольно плотный, заполненный работой с целой кучей учителей. Но теперь у него появились свободные дни, как вчера и сегодня. Теперь же внутри Федора закипала ярость от осознания того, что все это было зря. Лизавета могла похвастаться настоящим счастливым детством. И это была одна из тех вещей, за которые брат ее ненавидел. Сколько раз он видел, как она веселилась, играла в фонтанах со своей «игрушкой», пока он, уставший после очередной тренировки, должен был идти на какой-нибудь урок экономики. «Уж кто-кто, а именно ты, и только ты достоин занять престол», — добавил Лев. «Может, ты и прав», — кивнул Федор, а затем, выждав немного, уточнил. «Ты говорил, что считаешь только меня достойным». «Так считаешь только ты?» «Нет, конечно. Так считает мой отец. Так считает еще очень много людей. И с нашими связями мы, думаю, вполне можем организовать несчастный случай. Ничего не хочу знать», — оборвал он его. «Я ни в чем не участвую и ни о чем не знаю. Но если я все-таки сяду на престол, то не забуду своих друзей, так и знай». «Разумеется, Ваше Величество». Конец третьей книги. Читал Никита Степаненко.